пуск. Новое питание. Есть мер 3. Есть мер 3, протяжка. Предварительная. Промежуточная. Главное, подъем. Принимаем нормально. 10 секунд, полет нормальный. Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно. Thank you.